Глава 37. Клин. Переход. Рация ожила так неожиданно, что все замерли. «Стрелок, центру, прием!» — повторил незнакомый голос. «Стрелок на приеме. Кто говорит?» «Дежурный по связи, капитан Ефремов. Ждите на связи. Сейчас авоська прибудет. Как понял?» «Понял. Жду». «Костя, это точно они? Не подстава?» — тихо спросил Вася. Только люди в центре могли это сказать. Это они, брат. Как-то сразу все подобрались. Профессор счастливо улыбнулся. Хотел что-то сказать, но передумал, продолжив есть кашу из открытой консервы. «Поздравляю всех! Счастливо вам! Не забывайте про нас, братья!» Это Коршунов вышел на связь. «Счастливо! И передайте Устинову нашу благодарность. Все сделаю, как обещал». Сергей перестал есть и с застывшей улыбкой смотрел на стену за разбитым окном. Настя смотрела на меня. Ее огромные и полные грусти глаза говорили сами за себя. Парни, наоборот, старательно прятали взгляд. «Стрелок, это авоська, мать его!» – раздался радостный голос моего куратора. «Выжил, дошел! Я тебя сам к награде представлю! Докладывай, что там у вас!» Он тут же перешел на серьезный тон. «Посылаю файл. Там все. И записи с трекера, и доклады. Со мной профессор Косинский, Сергей и...» Тут я сделал паузу, посмотрев на Настю с парнями. «Серьезные люди. Все в файле. Читайте, смотрите, анализируйте. Готовы выходить. Пока не знаем, где точно. Будем пробовать. Стрелок, отставить выход. Новый протокол. Тут зона огорожена. 0,5 километра. Пока встречающая команда не будет готова, ждите. Ориентировочно 3-4 часа. А ты пока вот что. Осмотри местность. Мы с первым провели не один разговор. Там стена длинная, она упирается в дом. Но перед те, центр, отставить. Посылай через модуль. Связь могут слушать. Как понял. Остановил я Семена. Неизвестно, кто еще может быть в эфире. Понял тебя, стрелок. Посылаю файл. «Подтвердить прием», — ответил Семен сухо. Минут через 10 пришло оповещение о полученном файле. «Ну что там, Константин?» Профессор надел очки и с нетерпением ждал, пока я смотрел присланный файл. Где-то там, в далеком мире, воссоздали проход с этой стороны в деталях и сделали подробное описание. Выход-порог был прямо перед нами и, как и с той стороны, со своими выкрутасами. В моем мире пришлось шагнуть в шахту лифта. Здесь, в котлован стройки, за стеной которой в одном месте был выбит огромный кусок. Его закрыли в свое время досками. На дне котлована торчала арматура. Глубина была приличной. «Вот он вход, Валентин Иванович». Показал я на выбитые, установленные еще до эпидемии доски. Это наверняка первый и выбил, когда отстреливался и уходил от мутантов. Я доложил, что файл получен. «Ну что, все готовы?» Я осмотрел нашу команду. «Я пойду первым. После меня Валентин Иванович. За ним Сергей. После нашего ухода порог обезопасить. Я думаю, нужно подогнать какой-то транспорт и поставить возле стены так, чтобы его невозможно было отодвинуть. У кого-то другие предложения будут?» Молчание в ответ, и я продолжил. «Выглядит, конечно, не очень. Но достаточно вспомнить вход с той стороны, и сразу станет ясно, что это то самое место. Согласны?» «Там, в шахту, было жутко шагать. Я глаза закрыл». Валентин Иванович вспомнил, как это было, и на его лице отразилось это воспоминание. «Это оно, Костя», — согласно кивнул Сергей. «Время есть. Давайте найдем, чем закрыть потом». Я поднялся, надевая автомат. «Тут на подходе, 20 метров, обгоревший грузовой микроавтобус». «Его можно», – предложил Сергей. «Наши Нивы пихнем, если что». «Хорошо, пошли посмотрим». Раздалась очередь. Потом еще одна. Мы уже выходили к машинам. «Стая!» – прокричал Петр. «Со всех сторон прут!» Мутанты шли по улице с обеих сторон. Их было много. «Это Орда», – прошептал Вася. «То, что я увидел дальше, сначала заставило задуматься». А потом у меня замерло все внутри. Твари не шли за нами. Они искали проход. Они даже не обращали внимания на стрельбу. шли медленно и прыгали на стену с одной и с другой стороны. Они знали, что где-то тут есть проход. «Наш разговор перехватили, суки», – прошептал Сергей. «Не стрелять. Профессор, Сергей, по моей команде будьте готовы. Не дай вам Бог задержаться, поняли?» Решение пришло само собой. «Только я смогу закрыть выход». Сергей понял все сразу. Протянул свою лапищу и обнял меня. «Доведи профессора. Удачи тебе там, брат», – сказал я ему. Парни принесли кейс. Тот самый терминал, что мне выдали в центре. «Семен, Орда, запускаю протокол закрытия. Принимайте профессора и Сергея». «Стой! Получи еще один файл. Это экстренный. Мы готовились к такому варианту», – взволнованный голос куратора. Он говорил быстро, без запинки. «Здесь стоит заслон. Встретим, не волнуйся». «Костя, помни, ты мне обещал. Держись!» «Сергей, пошел!» – скомандовал я. Спецназовец за долю секунды перевалил профессора себе на плечи и большими прыжками преодолел расстояние между аркой, где мы были, и проломом в стене. Потом он, не останавливаясь, прыгнул, и на глазах у нас исчез в воздухе. Мутанты среагировали моментально. Лавина, давя своих же, пошла в сторону пролома. Стреляли все, кроме меня. Я запустил терминал. Несколько тварей прыгнули и исчезли. Терминал мигнул и потух. Твари продолжали ломиться в проход, но больше не исчезали, а валились в котлован.